Я полагал, что в бизнесе клиент всегда прав, и его желание – закон для продавца. Разумеется, если оно относится к деятельности продавца. И раз вы говорите, что Nutrilon – это лучший торговый дом, то, думаю, здесь эти правила должны соблюдаться в первую очередь. Разве не так? Приподняв бровь, я невозмутимо посмотрел на оценщика. На лице Усейна полыхала холодная ярость. Прав только уважаемый клиент, а ты никто. Все, мне надоело терпеть твою дерзость. Толстяк взмахнул рукой. Охрана, выведите его отсюда. Сотрудники в черных костюмах, в черных очках и наушниках как будто ждали этой возможности. Едва слова оценщика слетели с уст, они направились ко мне. Со стороны окружающих посетителей послышались смешки. Подумать только, как нужно не дружить с головой, чтобы довести ситуацию до такого абсурда. Ехидно рассмеялся Валистас. Андрей, прошу вас покинуть торговый дом. В противном случае мы будем вынуждены применить силу. Подошел ко мне охранник с кирпичным подбородком. Одну секунду. Где же оно? Остановил я мужика рукой, другой начав рыскать в кармане джинс. На днях гулял с Леной по магазинам, и она уболтала меня купить себе новую одежду. В итоге я приобрел себе почти такие же джинсы, как раньше, только они были системными. Пространство внутри их карманов было размером с дорожную сумку. Напихал туда кучу мелочей, из-за чего теперь каждый раз приходилось рыться, чтобы найти нужную вещь. Вообще я собирался использовать ее чуть попозже, во время сделки. Блин, погодите, мужики, оно где-то здесь было. Сейчас найду. Чего ты пытаешься добиться? Отсрочиваешь свой позор? Громче прежнего засмеялся менеджер. Да не нужно ждать, просто вышвырните его, крикнул Усейн. Второй охранник приблизился. Им уже надоело смотреть, как я ковыряюсь по локоть в своем кармане. Они обошли по бокам, готовясь подхватить меня за руки и вынести. О, нашел наконец. Вытащил я руку из штанов. Этого достаточно, чтобы быть уважаемым. Стоило мне поднять ее с найденным содержимым кармана, как охранники замерли в недоумении. Чего вы застыли? В нетерпении сказал Усейн. Господин главный оценщик, мы не можем вывести этого человека, покачал головой первый охранник и указал на мою руку. Что? Но почему? Толстяк перевел разъяренный взгляд на черную карточку, изящно зажатую между моими указательным и средним пальцами, как его взгляд тут же сменился. Грудь замерла, брови сосредоточенно сдвинулись. На карточке крутилась проекция большого, блестящего серым ядра. Системный пластик с платиновым логотипом Nutrilon и золотым тиснением по краям, медленно заговорил он с узнаванием, постепенно переходящим в потрясение. Это карта VIP клиента, это не просто карта, это карта высшего уровня. Она же выдается только членами семьи Nutrilon, сглотнул Валистас. Его лоб покрылся испариной. Смешки, раздававшиеся со стороны посетителей, смолкли. Народ смотрел на штуку, которую мне выдал Кристофер Nutrilon за спасение его непутевого сына во время теракта. В зале воцарилось молчание. Глава 12. Люди застыли, замерли, как манекены в витрине дорогого бутика. Тишина. Лишь кондиционер под потолком тихо гудел, нагнетая прохладу. Карта VIP-клиента высшего уровня? Разве такая бывает? Первым ожил мужик с рейтингом под сотню. Да, я сам еще ни разу не видел вживую таких. Они есть лишь у 10 человек в стране, подтвердил Валистас, вытирая пот со лба. Если ты ни разу не видел таких карт, то как ты можешь быть уверен, что это та самая? Действительно, еще неизвестно, подлинная ли она, почесал подбородок Усейн, с сомнением глядя на прямоугольник в моей руке. Проверяйте, усмехнулся я и небрежно протянул пластик сотрудникам поближе. Пусть рассмотрит получше. Карта настоящая, на ней верный идентификационный номер и подпись самого Кристофера Nutrilon с системным подтверждением, доложил охранник с тяжелой квадратной челюстью. Но даже если так, то на ней нет имени. Ты совсем не похож на обладателя VIP-статуса, а тем более на человека, который был бы знаком с семьей Nutrilon, чтобы получить ее, сказал Усейн тоже после внимательного изучения и повторного сканирования моего внешнего вида. Признавайся, у кого ты украл ее? Украл? Боже, я закатил глаза. Что за тупые предрассудки? Неужели работникам в служебных обязанностях предписано обращать внимание только на внешний вид посетителей? Мое терпение подходило к концу. Я уже было собрался вправить мозг этому сморщенному шару в платье, но меня опередили. Главный оценщик, ты только что убедился в подлинности карты. Как ты смеешь разговаривать в подобном тоне с Андреем? Резко сказал один из охранников, стоявших позади всех, Бернар, 104. Тебе ли не знать, что все карты высшего VIP-уровня безыменные, чтобы клиенты могли при необходимости проводить покупки анонимно, не раскрывая личности? Полный список их имен знает только высшее руководство. Но этот проходимец ведь, тыкнул Усейн в меня пальцем. До тех пор, пока к нам не поступила информация об отзыве карты, по регламенту мы обязаны оказать лучший сервис ее обладателю, прервал оценщика Бернар. Его тон стал ледяным, а взгляд прожигал. Я тебя уже предупреждал, Усейн. Быстро принеси свои извинения Андрею. Охранник перевел строгий взгляд на менеджера. Валистас, тебя это тоже касается. Чего? Да ладно. С отвисшей челюстью, как и остальные, я наблюдал за тем, как охранник ставит на место прославленного оценщика и старшего менеджера. И что самое интересное, они его послушались. «Прошу извинить меня, господин Андрей», — сказал Усейн, но в тоне его по-прежнему звучало нескрываемое пренебрежение. Валистас промычал за ним что-то похожее. «Андрей, прошу извинить нас за доставленные неудобства. Я руководитель службы безопасности филиала в Пассаше», — коротко поклонился Бернар. Из этой троицы его слова у единственного звучали искренне. «Если возникнут какие-нибудь осложнения, дайте знать, не переживайте. Какие осложнения у меня могут возникнуть с такими милыми сотрудниками? Андрей, не думайте, что вам удалось провести всех. Моя вежливость продлится ровно до тех пор, пока мы не получим информацию о том, что VIP-карта была украдена», — зло процедил Усейн. Затем он достал телефон и, набрав на нем какой-то номер, заговорил с включенной громкой связью. «Алло, Осам, у меня для тебя поручение. Направь запрос в главное отделение о том, не пропадала ли VIP-карта у кого-либо из наших клиентов. Будет исполнено, господин главный оценщик», — донесся из трубки молодой голос. «Давай, я жду с нетерпением. И запомни, это срочно. Как только придет ответ, сообщи мне», — Усейн закончил звонок и, ехидно скались мне в глаза, убрал телефон. «И чего ты хочешь этим добиться?» Разговаривая перед всеми на громкой связи. «Видимо, ты не знаешь, что когда скалится, можно потерять зубы от неожиданного удара», — рассмеялся я. Усейн же от моей реплики мгновенно напрягся. «Да, расслабься. Мне плевать на твои действия, можешь проверять сколько хочешь. Интересует другое, почему мне до сих пор не принесли ядро с идентификацией?» «Минуту, я сейчас схожу за ним», — отозвался Валистас. «Не нужно. Ты не нравишься мне», — остановил я жестом сорвавшегося с места менеджера. «Камилла, принеси ты ядро, пожалуйста, то, которое оценил обычный оценщик, а не главный». Морщинистое лицо Усейна, наблюдавшего за всем с кислой миной, скривилось еще больше, но он промолчал. Потряхивая копной волос, девушка в припрыжку убежала на склад. Ждать пришлось недолго. «Целых 5 штук?» — через пару минут спросил я, глядя на поднос с одинаковыми шкатулками. «На всякий случай, я не знала точно, какое именно ядро устроит вас. Достаточно было одного, я взял первое попавшееся с надписью «1 я ступень», идентификация и подписью оценщика по имени Кавасима. На моей ладони материализовалась пачка купюр на общую сумму в 75 тысяч. Вот оплата, здесь слишком много. Так как это ядро оценено обычным оценщиком, оно стоит 50. К тому же, вам как VIP-клиенту полагается скидка в 30%. «С учетом этого с вас 35 тысяч», — робко сказала Камилла. Глаза девушки зажглись при виде хрустящих банкнот, но совладав с собой, она честно попыталась вернуть 40 тысяч. «В таком случае оставь остальные деньги себе. Будем считать это чаевыми», — отодвинул я ее руку назад. «Благодарю», — щеки Камиллы порозовели. «Не нужно стесняться. Такова моя благодарность к людям, которые добросовестно относятся к своей работе». При виде чаевых лицо старшего менеджера снова вспотело, челюсть сжалась, жадность душила его. Наверняка Валистас уже понял, что не следовало смотреть на меня свысока и передавать на обслуживание стажеру. А от последнего моего комментария его завистливую рожу так и вовсе перекорежило. Его рот приоткрывался в порыве что-то сказать, сделать какое-нибудь замечание Камилле или огрызнуться мне, но он все же смолчал. «Ха-хах, видать понимает, что спорить с VIP-клиентом себе дороже». Со стороны его коллег, других менеджеров донеслись шепотки. «Я думал, у него нет денег, а он наставляет на чай больше, чем стоит ядро. Дурак, это же VIP-клиент. Разумеется, он может оставить такие чаевые. Блин, повезло девчонке. Стажерка, а уже месячную зарплату срубила». Тихие завистливые разговоры продолжались, я же, игнорируя их, сосредоточил все внимание на кейсе перед собой. Итак, пришло наконец время изучить повторно идентификацию. Я открыл коробочку, достал серый шарик, гладкий как яйцо, ядро шестикрылого шерстокрыла. Отлично, шерстокрыл входил в список существ, у которых была идентификация. Андрей, вы собираетесь здесь использовать его? Ага, а что нельзя? При использовании ядра, полученный навык автоматически активируется в первый раз. Иногда в таких ситуациях может появиться то, чего совсем не ожидаешь, поэтому для таких случаев у нас есть специально оборудованная комната с повышенным уровнем безопасности. Это ведь обычный навык идентификации. Нет необходимости в отдельной комнате. Я не думаю, что ваши обычные оценщики допустят такую же ошибку, как их коллега главный оценщик. Где-то сбоку Усейн поперхнулся слюнями, услышав мои слова, но в итоге смолчал. Я же вновь пристально посмотрел на ядро. Поглотить. Ваш запрос принят. Бывшее прохладным ядро мгновенно нагрелось. По руке от него, а затем и по всему телу разлилось мягкое тепло. В глазах появилась серая вспышка, в которой появился текст. Поднос – обыкновенная доска, предназначенная для переноса посуды или других предметов. Материал – пластик. Смотрите, его глаза на мгновение стали серыми. Тут нечему удивляться. При пробуждении идентификации глаза всегда на долю секунды светятся пепельным светом. Это обыкновенный эффект, донеслось фоном скептическое замечание Усейна. А у меня перед взором выскочило долгожданное сообщение. Поздравляем, вы получили навык идентификация. Идентификация, уровень 1. Описание. Позволяет узнавать открытую системную информацию. Пассивный. Отлично. Исходный навык получен. Теперь пора его превратить во что-то более практичное. Для создания посоха 10 ступени и для сотрудников, мне нужны были подходящие ядра. Чем выше ступень, тем ниже будет точность их оценки у местных оценщиков. А это значит, что лучше бы мне самому эволюционировать подходящий навык, чтобы обеспечить их наилучшую оценку и экономию денег при закупках. Идентификация как раз служила базой для большинства навыков оценки, у которых было множество путей развития, и еще больше появлялось при скрещивании ее с другими навыками. Во время своих поисков в Старните я приобрел рецепт для создания подходящей способности. Он выглядел необычно, но судя по описанию превосходил в эффективности другие аналогичные навыки. Улучшить навык идентификации до максимального уровня, после чего скрестить его с навыком взгляд извращенца в извращенный оценщик ядер. Ваш запрос принят. С вашего счета списано 1000 корон. Навык идентификация повышен до 2 уровня. Извращенные методы отклонялись от общепринятых норм. Из-за этого мало кто выбирал их. Однако, благодаря тому, что у них не было рамок, в некоторых направлениях они давали эффективность намного превосходящую обычную. И вот как раз одним из таких направлений была оценка ядер. То, что вы получили нужный навык из другого ядра, не означает, что в этом ядре его нет, напомнил Усейн о причине возникшего спора. Речь его звучала вежливо, но брезгливая улыбка говорила о том, что толстяк до сих пор отказывается принимать поражение, что его оценка была неверна. Да, прогноз Усейна ведь до сих пор не опровергнут. Стоило ли поднимать столько шума из-за этого, поддакнул Валистас, и остальные присутствующие закивали как болванчики. Поздравляем! Навык идентификация эволюционировал в извращенный оценщик ядер. Навык извращенный оценщик ядер, уровень 1. Описание. При прикосновении к ядру монстра вы можете видеть намеки на навык, заключенный внутри под особой точкой зрения. Детализация видения растет с повышением уровня навыка. Чем выше ступень, тем туманнее намеки. Редкость – редкий. Ступень – вторая. Сотрудники и посетители почему-то до сих пор стояли вокруг нас и ждали чего-то. Интересно, чего они ждут? Мне плевать на этот никому не нужный спор, но это повод испытать новый навык. Хотелось бы узнать, что за особую точку зрения он дает. Я пристально посмотрел на первое ядро из красной коробочки. Оценить. Только активировал способность, как взгляд проник сквозь металлически гладкую поверхность ядра. Я будто оказался внутри него. Но все, что я видел вокруг, было лишь густым серым туманом. И пока что никакой извращенной точки зрения я не чувствовал. Или же мой навык был слишком малого уровня. Не знаю, что означала эта туманность, но это совсем не походило на эффекты идентификации. Усейн, ты действительно считаешь, что я был неправ? Хищно улыбнулся я толстяку в платье. Система, улучшить извращенный оценщик ядер на максимум и эволюционировать в извращенный до глубины души оценщик ядер. Ваш запрос принят. Как я осмеливаюсь спорить с VIP-клиентом высшего уровня? Сложил ладони на животе Усейн. И все же твое поведение говорит об обратном. Ты отказываешься принимать мой VIP-статус. Как уже сказал, я не собираюсь платить за ядро, в котором нет навыка, который хочу получить. Я поглощу ядро. Но если в нем не окажется идентификации, ты заплатишь стоимость ядра и извинишься перед всеми за всю ложь, которую наговорил здесь про 100% прогноз. Если же будет наоборот, я выплачу тебе компенсацию в таком же размере и публично извинюсь перед тобой. Согласен, размер денег в этом споре был слишком мал, чтобы иметь для Усейна какое-то значение. Уважение, признание, подтверждение своего статуса и, наконец, чувство удовлетворения от того, что ты окунул носом в дерьмо высокопоставленного VIP-клиента, вот что имело настоящую ценность. Он желал потешить свое эго, ощутить свое превосходство. У меня же были более практичные цели. То есть ты хочешь заплатить за ядро после его поглощения? Спросил Усейн. Возможно ли купить ядро с отсрочкой оплаты? Уточнил я у стоящего рядом менеджера. Да, для VIP-клиента вашего уровня допустима отсрочка оплаты вплоть до месяца. Я пожал плечами. Если мне как VIP-клиенту положена отсрочка, то зачем мне платить сразу? Усейн задумался. Вскоре после короткого размышления он кивнул. При оценке навыков оценщик видит элементы пробуждения навыка. И чем выше его способности, тем четче он видит эти признаки. Андрей, чтобы ты знал, я увидел максимально детальное пробуждение навыка идентификации в ядре. Но раз ты хочешь со мной посоперничать, то хорошо, я с радостью выслушаю твои извинения. Отлично, усмехнулся я. Камилла, запиши на видео момент пробуждения. Слушаюсь, решительно вымолвила она и достала телефон. Я схватил в руки ядро. Немного внимания на него. Короткая активация. Поглотить. Ваш запрос принят. Стоило прийти ответу системы, как мир вокруг растворился. Исчезли лица, блеск и сияние интерьера, свет. Осталась только глубокая, абсолютная тьма. Эта тьма ощущалась просто как отсутствие света, а нечто материальное, обволакивающее, вязкое. Как будто погрузился в контейнер с чернилами. Что происходит? Где я? Я перенесся в другое пространство? Нет. Секунду спустя до моих ушей донеслись голоса. Смотрите, его глаза снова стали серыми. Это эффект пробуждения идентификации. Ха-ха, как и говорил господин Усейн, это была идентификация, сказал Валистас. Все-таки таково было суждение господина главного оценщика. Глупо было бы сомневаться в его способностях. Система, отменить навык. Тьма перед глазами расступилась, и я вновь увидел перед собой людей. Меньшего я и не ожидал от главного оценщика. Все-таки оценка господина Усейна никогда не лжет. Комплименты оценщику доносились со всех сторон. Некоторые сомневавшиеся клиенты сообщили, что готовы воспользоваться его услугами, пусть даже они стоят в 3 раза дороже услуг обычных оценщиков. Усейн спокойно стоял на своем месте. Он сложил ладони на большом пузе, перебирая жирными как сардельки пальцами. «Хо-хо, вы мне льстите. Это было всего лишь ядро первой ступени, любой оценщик справился бы с этой задачей», добродушно отмахнулся он. «Да, но никто из других оценщиков не будет давать 100% прогноз, никто из них не будет настолько точен в своем суждении, верно? Ох, как же было глупо перечить господину Усейну. Неважно, какого уровня ты клиент, но высказывать сомнения его профессионализму лишь окунет тебя в грязь». Толстяк по-прежнему отмахивался от лести, но при этом весь его вид напоминал цветущего мудреца. Ему определенно нравилось находиться в центре внимания. «Господин VIP-клиент высшего уровня, вы готовы принести публичные извинения? За что? Это была не идентификация», спокойно ответил я. «Но все ведь здесь видели эффект ее пробуждения». «Да, отрицать бесполезно, господин VIP-клиент», ехидно сказал Валистас, вынырнув сбоку. Я поджал губы. Похоже, одних моих слов будет недостаточно. Никто не поверит мне, так как все почему-то увидели эффект пробуждения идентификации. Отпихнул надоедливого менеджера. Камилла, ты записала? Да, вот. Девушка включила голографическую проекцию. Объемные кадры над телефоном сменяли друг друга в воздухе. Я же сосредоточенно всматривался в них. Кадры показывали, как я стою в центре зала. Внезапно, ядро в моей руке исчезает, а мои глаза становятся серыми. Не понимаю, к чему этот фарс. Вы же получили соответствующее уведомление от системы. К тому же здесь десятки свидетелей, развел руки в стороны Усейн. Господин VIP-клиент, я жду публичных извинений. ХМ, это странно, я прижал руку к подбородку. Голограмма показывала точно такое же изображение, как в руководствах при определении признаков идентификации. Но я то точно знал, что у меня была не идентификация. Камилла, увеличь картинку. Девушка послушно настроила голограмму так, чтобы на ней были видны только мои глаза. Изображение выглядело настолько детальным, что я, кажется, понял, в чем было дело. Чего вы добиваетесь? Просто принесите уже свои извинения. Терпение толстяка подходило к концу. Усейн, вы знаете, как выглядит пробуждение идентификации? Глаза меняют свой цвет на пепельный. Этот простейший признак все оценщики знают. Незамедлительно выпалил он. Насколько ровный это пепельный цвет, уточнил я. Идеально ровный. То есть вы хотите сказать, что видите перед собой глаза ровного пепельного оттенка? Разумеется, только слепой не поймет. Усейн незамедлительно начал отвечать, как вдруг замер. Его лицо приняло озадаченное выражение. Господин оценщик, почему вы остановились? Все посетители еще раз внимательно посмотрели на голограмму. Лицо оценщика побледнело. Да, это трудно заметить, но при тщательном рассмотрении становится видно, что пепельный цвет неровный, он скорее туманный. Приложила палец к губам одна из посетительниц. Ее звали Мария, 183, точно. Я тоже вижу эту мутность, как будто глаза заволок густой дым. Настолько густой, что при рассмотрении издалека его туманность сливается и кажется однородной, хотя это не так, да. Но еще больше она похожа на большое белое бельмо, как на глазах у слепых. Получается, главный оценщик ошибся. Усейн продолжал сохранять свое внезапное молчание. Его лицо стало напряженным, однако он не посмел что-либо возразить. Он уже сам все понял. Все верно. Не знаю, какой именно метод оценки использовал господин главный оценщик, но подозреваю, что он увидел глаза, наполненные серым светом, как при пробуждении идентификации. И из-за этого он совершил свой так называемый стопроцентный прогноз. Но как вы все уже заметили, цвет идентификации ровный как свет. В моих же глазах цвет похож на туманное бельмо, с усмешкой закончил я. Но если это не навык идентификации, то, что тогда вы получили из ядра? Задумчиво спросила Камилла. Взгляды посетителей и сотрудников Нутрилона устремились ко мне. Глава 13. Тут нечему удивляться. 99-конечная гидра лишена зрения. Полученный мною навык полностью соответствует ей, он дает слепоту, пожал я плечами. Клиенты с разочарованием вздохнули. Подумать только, что главный оценщик так ошибся с ядром первой ступени. И что самое печальное, так это то, что истинный навык внутри ядра был даже хуже идентификации. Слепота. Кому пригодится такой навык? Услышь я такое, то тоже пришел бы к таким мыслям, но был момент, который меня смущал и о котором я умолчал. Поздравляем, вы получили навык «Жертвенная слепота». Навык «Жертвенная слепота», уровень 1. Описание. Временно отказавшись от зрения, вы можете усилить любое другое чувство на ту же величину из соотношения 10:1. С повышением уровня увеличивается коэффициент эффективности жертвы. Активный. Редкость эпический. Навык назывался не просто «слепота», а «жертвенная слепота», и он был эпического уровня. Однако, судя по описанию, его механика была даже хуже, чем у обычных навыков. Если обычные навыки просто так увеличивали какие-либо свойства, то этот лишал одного из свойств, чтобы увеличить другое. Причем коэффициент обмена был явно невыгодным. Возможно, жертвенная слепота улучшится с увеличением уровня, но даже с учетом этого она до сих пор проигрывала перед обычными навыками. ХМ, я напряженно потер шею. Так почему же она является эпической? Обсуждение моей победы среди клиентов к этому времени подошло к концу. И я заметил, что все замолчали и теперь смотрят на меня. Да, надо довести до логического конца наш спор. Итак, господин главный оценщик, я перевел взгляд на шарообразного толстяка в платье, недвусмысленно намекая на то, что его очередь выполнять обещание. Чего вы от меня хотите? ФФ. Признак этого навыка очень сильно похож на идентификацию. Любой оценщик совершил бы на моем месте такую же ошибку, с презрением бросил Усейн. И все же ошибка есть ошибка. Хорошо, ты победил. Пусть твоя победа и оказалась случайной, я признаю, что сделал неверный прогноз. Приношу свои извинения за это. Вы довольны, господин VIP-клиент? Последние слова толстяк процедил, зло буравя меня из-под меня. То есть твои слова про стопроцентный прогноз оказались лишь пустым трепом? Не зарывайся, юнец. Даже если я ошибся, я все еще лучший оценщик ядер в этом филиале. Тебе просто повезло. Я всего лишь констатирую факт, мистер лучший оценщик, пожал я плечами. Камилла, забери у него оплату ядра. Девушка приняла деньги у ворчащего Усейна. Система к тому времени уже прислала уведомление о том, что моя извращенная оценка эволюционировала до третьей ступени. Не теряя времени, я тут же дал команду ей продолжить улучшение навыка и эволюционировать его до четвертой ступени. Я взглянул на часы. Те показывали почти полшестого. До начала совещания оставалось больше получаса. Отлично. Как раз успею закупиться ядрами для личных нужд, а именно для своего будущего посоха десятой ступени. Я восстановил в памяти список навыков с первой по четвертую ступени, которые показывал мне Максим. 1. Навык первой ступени – турботычок. 2. Навык второй ступени – импульсный удар. 3. Навык третьей ступени – импульсный шторм. 4. Навык четвертой ступени – низвержение ярости. Все они являлись редкими. Можно было бы, конечно, создавать немезиса из эпических навыков, но у меня были сомнения, что за год получится найти все необходимые ядра, учитывая, что они встречаются намного реже. На данный момент Максим разработал в виртуальной реальности проект оружия, соответствующий системному оружию третьей ступени. Но пока что это была пустая болванка, использующая только физику реального мира. Полноценным системным оружием она станет, когда в нее интегрируют указанные навыки. Хотя, учитывая талант инженера, эта болванка с легкостью давала прикурить всем остальным оружием из ее же класса, даже не обладая системными интеграциями. И чудо, что паренек смог доработать ее до соответствия третьей ступени, основываясь только на теоретических выкладках. Для дальнейшей работы ему понадобятся уже реальные компоненты. Вначале он вплавит в посох ядра первых трех ступеней по очереди, а затем приступит к разработке четвертой. Пока что без них, он доделывал это оружие в рабочий безъядерный прототип для использования в стальном шторме. «Я хочу прикупить еще навыков. Где у вас продается первая ступень? Все товары находятся на стеллажах возле северного окна. Но вам нет нужды ходить и выбирать все самому. Для VIP-клиентов внутрилоне есть отдельная ложа повышенного комфорта. Просто назовите навыки, и я принесу вам подходящие ядра», незамедлительно ответила Камилла. «Если чего-то не будет, то мы закажем доставку из другого филиала, или если у них нет, то сделаем соответствующий запрос поставщикам. Не нужно. Я хочу сам пройтись и взглянуть на них». Под пристальными взглядами я прошествовал к стеллажам с ядрами первой ступени. К счастью, на них были указатели с типами навыков, поэтому я быстро нашел первый из списка. Ядро одноглазого пеликана содержит редкий навык 1 и краткой ступени. Турботычка. Точность прогноза 97%. Оценщик Анатолий. Стоимость 100 000 корон. Хоть ядро и было первой ступени, но из-за своей редкости оно стоило в два раза дороже. Извращенная оценка. Прикоснувшись к прохладному ядру, мысленно скомандовал я, чтобы самому убедиться в точности прогноза. Перед взором тут же всплыл образ женщины с очаровательными формами и в элегантном бордовом платье. Сладковатый аромат ее духов опьянял. Она приподняла подол, соблазнительно показывая ногу в чулках телесного цвета. С трепетом провела ладонью по внутренней поверхности бедра. «Нравится?» — мелькнула чарующая белоснежная улыбка. «Хирокс, а-а!» — мысленно застонал я. Ее нога выстрелила в мой пах слишком быстро и неожиданно. Благо это было всего лишь видение, не настоящее. И из-за этого моя боевая реакция не сработала, но это видение выглядело настолько реалистично, что я в реальности чуть не согнулся от удара. «Да, в ядре то, что мне нужно. Все верно, это навык турботычки». Мой коллега правильно оценил его. К моему удивлению сбоку раздался голос главного оценщика, продублировав мои мысли. «Усейн, а ты чего меня преследуешь? Так это моя обязанность. По регламенту я должен повторно оценивать каждое ядро, которое VIP-клиент высшего уровня захочет купить, чтобы исключить возникновение ошибок. Но я не хочу, чтобы ты проверял мои ядра. А ты думаешь, я хочу оценивать эту дешевку первой ступени?» — фыркнул старый толстяк. «Ты только что ошибся в оценке ядра первого уровня, и все равно пренебрежительно относишься к ним?» — рассмеялся я. «Будь я руководителем филиала, я бы тебя вовсе не подпустил к работе после такого промаха. Не зазнавайся, я тебе уже сказал, это была ошибка, которую допустил бы любой оценщик на моем месте, отвел взгляд в сторону Усейн, недовольно надув свои жирные губы. На этом наш разговор закончился. Ясно. Походу он так и будет ходить за мной как хвост. И остальные присутствующие в зале тоже. Главное, чтобы под ногами не мешались. Решив больше не обращать на них внимания, я обратился к Камилле. «Упакуй мне, пожалуйста, это ядро». Со стороны некоторых недалеких посетителей послышались комментарии о том, что я все-таки бедняк, неизвестно каким образом стянувший чужую карту и покупающий со скидкой теперь то, на что хватит денег. Сотрудники молчали, так как им запрещено было проявлять неуважение к VIP-клиенту, но по едва сдерживаемым презрительным улыбкам некоторых, я видел, что они разделяют мнение посетителей. Эх, неужто вокруг одни идиоты? Опять они вернулись к прежнему мнению. Впрочем, я не обязан был им что-либо доказывать. Не обращая на них внимания, я в той же неспешной манере перешел к стеллажу с ядрами второй ступени. Нашел там подходящее ядро со вторым навыком из списка и снова проверил его своим навыком извращенной оценки. Но в этот раз я уже знал, чего ожидать, поэтому просматривал образы в видении холоднокровно. Правильность прогноза оценщика подтвердилась в этот раз тоже, поэтому я повторил Камилле прежнюю просьбу. «Упакуй мне, пожалуйста, это ядро». Смешки со стороны посетителей все еще раздавались, но уже реже. Ведь второе ядро стоило уже совсем не мелочь, 400 тысяч корон. С ядром третьей ступени вся процедура повторилась. «Камилла, упакуй мне, пожалуйста, это ядро». Усим каждый раз тоже вставлял свой вердикт о том, что предыдущий оценщик правильно оценил ядро. Хотя мне на его мнение было плевать. Девушка упаковала ядро. «Сколько с меня? Общая стоимость всех ядер ровно 1,5 миллиона. Ваша скидка составит 300 тысяч, и с учетом нее к выплате 1,2 миллиона, доложила стажер. Такая цена вышла, потому что третье ядро стоило 1 миллион. Кстати, учитывая, что внутренне я быстро нашел первые 3 редких навыка, видимо, его по праву называли лучшим торговым домом в стране. Вот 1,5 миллиона. Сумму, которая входит в скидку, можешь оставить себе. Материализовал я на ближайшей стойку огромную стопку денег. Посетители и сотрудники, которые ранее тихо посмеивались над тем, что я бедный, теперь смотрели на нас с приоткрытыми ртами. Целых 300 тысяч на чаевые. Не думал, что увижу сегодня такого транжиру. Эта везучая девчонка получила на чай уже 5 месячных зарплат. Система, это я должен был стоять на ее месте. Особенно грустное лицо было у менеджера Валистаса. Он в очередной раз жалел о том, какого клиента упустил. Но я не могу принять такую сумму, шокированно произнесла Камилла. Почему он не использует скидку, положенную ему по VIP-статусу? Для него она как будто не существует. Видимо, этот VIP-статус высшего уровня, который мы так лелеем, для него всего лишь мелочь. Считать такого человека бедняком явно было глупостью. Он и без всяких льгот купит себе все, что захочет. На удивленный взгляд девушки я объяснил, что если она не примет эти деньги, то я просто отдам их магазину в качестве оплаты за товар. Не в моих принципах было отказываться от своих действий. Поняв, что я не шучу, стажер тут же поспешила забрать свои чаевые. «А где ядра четвертой ступени?» Приподнял я бровь, осматривая зал. Указателей с надписями об этих ядрах нигде не было. Все, что выше третьей ступени, представляет особую ценность, поэтому хранится в зале на втором этаже. Туда есть доступ только привилегированным клиентам. «И разумеется, вам тоже», – вежливо ответила девушка. В сопровождении нескольких человек мы поднялись на второй этаж, залитый белоснежным и золотым светом, с диванами в люксовой обивке, окутанный теплым ароматом табака и ванили. Выглядел он шикарнее, чем предыдущий. Ядер здесь было меньше, но стоили они в несколько раз дороже тех, что внизу. Каждая стояла на отдельном постаменте в хрустале с отдельными средствами защиты. В основном здесь находятся ядра, которые будут выставлены на аукционе, начала объяснять Камилла, когда мы приблизились к первому постаменту, ядру Шлемонтана. Но вам как VIP-клиенту высшего уровня позволено выкупить товар без публичных торгов по стартовой цене. Аво, я присвистнул. Возможности VIP-клиентов высшего уровня действительно поражали, точнее привилегии. Выкупить аукционное ядро без конкуренции, ведь на такие ядра может быть очень много желающих из влиятельнейших людей или организаций в стране. Правда, старший менеджер потом добавил, что это касается только ядер, которыми владел Нутрилан. Выполняя функции аукционного дома, компания также продавала ядра частных лиц, и в этом случае выкуп без торгов зависел от их желания, но как меня поспешили заверить, Нутрилону всегда удавалось договориться с ними об этом, хотя цена при этом могла немного вырасти. Но даже так, это очень-очень щедрые условия для VIP-клиента. «Я хочу приобрести навык низвержения ярости», — сказал я. «Одну минуту». Камилла включила рабочий планшет и набрала в нем название навыка. К сожалению, в выставленных на продажу ядрах такой навык не обнаружен. Однако она наморщила носик, продолжая порхать пальцами над сенсорным экраном. Судя по нашей базе данных, его можно обнаружить в ядрах семейства километрошейных жирафов, гидроцефалов и крикоговорящих. У нас как раз есть несколько таких экземпляров, которые еще находятся на предварительном этапе. Девушка развернулась и показала мне за спину. Там метров на 100 простиралась серая стена сплошь с пола до потолка, усеянная ядрами. Вдоль нее оценщики ходили с задумчивым видом в белых халатах и время от времени подходили к ней и что-то писали на выдвигающейся голографической панели. Что это? Это стена подтверждения, системный артефакт, разработанный по заказу корпораций для каждого филиала. В целях контроля качества оценка каждого ядра выше третьей ступени должна проходить на ней подтверждение. Если точность оценки ниже 55%, то магазин не выставит ядро на продажу. То есть нужные мне ядра еще не получили прогноз выше 55%, уточнил я. Все верно. При их поступлении дежурные работники не смогли оценить их, ответила Камилла, и тут же поспешила успокоить, указав взглядом на расслабленно отдыхающего рядом Усейна. «Но вам не нужно беспокоиться. Для нужд VIP-клиента господин главный оценщик обязан проверить их». «Да-да-да, девчонка, я и без тебя прекрасно знаю свои обязанности. Не доросла ты еще указывать мне, что делать», – ворчливо сказал Усейн. «Итак, какое именно ядро нужно посмотреть? Первый экземпляр – это номер 1206. Мы прошли к экспонату с указанным номером. Этот синий кругляш находился в левой части стены. Километрощейный жираф. Ух-ху-ху, не повезло тебе, уважаемый VIP-клиент. Судя по его местоположению, оно уже почти год находится здесь». Злорадно усмехнулся толстяк в платье. «Что это значит?» «Это значит, что ядро бесперспективняк. За год никому не удалось составить правильный прогноз по нему выше минимальной точности. Видишь, где стоят большинство моих коллег? Почти все справа. Там находятся новые ядра. Если ядро не удалось оценить, то с течением времени оно передвигается по стене влево. И чем левее находится ядро, тем дольше оно здесь находится. И это значит, что об него сломали зубы уже много людей. И ты тоже?» «Да, я этого не помню, но скорее всего тоже когда-то пытался его оценивать, и было это неудачно. Но ты не переживай», — Усейн хищно засмеялся. «На днях я улучшил свой навык оценки до 6-й ступени. С ним все должно легко получиться». Толстяк самодовольно отряхнул руки и прикоснулся к ядру, закрыв глаза. В этот раз выглядел он намного серьезнее, чем когда проверял ядра на первом этаже. Остальные оценщики, заметив, что их начальник взялся за работу, с интересом подошли к нам понаблюдать за процессом. Спустя пару минут Усейн закончил оценку и, выдвинув голографическую панель, принялся на ней что-то писать. Я сосредоточенно следил за его действиями. Камилла в это время рассказала мне обо всей процедуре. Оказывается, артефакт был так устроен, что однажды положив в него ядро, вытащить его можно было только дав высокоточный прогноз, либо, когда оно с течением времени дойдет до самого левого края. Вначале оценщик обследовал ядро. После этого он заполнял отчетную панель, внося в нее результаты своего исследования с указанием выводов, к которым пришел. И на последнем этапе стена определяла точность его прогноза. То есть стена выполняла лишь функцию подтверждения или неподтверждения вывода оценщика, после детального изучения его отчета и сопоставления со структурой ядра. Сама она не могла определять, какой навык находился в ядре. Из-за великого разнообразия монстров и навыков в мире, создать универсальный оценочный артефакт считалось так же сложно, как оружие 9-й ступени. Усейн наконец закончил вводить свой отчет и играючи вдавил кнопку завершения процедуры. На голоэкране над панелью вспыхнул текст «Навык низвержения ярости» и красные цифры 0%, но вскоре они начали увеличиваться, быстро дойдя до 10%, а затем и 20%. «Вам повезло. С первой же попытки вы наткнулись на подходящее ядро. Можете не сомневаться в точности прогноза. Навык ментального моделирования господина главного оценщика лучший в этом филиале», — усмехнулся Валистас. «Да, как бы я плохо не относился к человеку, но свою работу я всегда выполняю наилучшим образом. Хуже делать мне совесть не позволяет», — самодовольно сказал Усейн. таким же наилучшим образом, как ядро с идентификацией, приподнял я бровь. Ты, оценщик, мгновенно побагровел, но увидев хмурый взгляд начальника безопасности, стоящего сбоку, сбавил свой тон. Я тебе уже говорил, то была ошибка, которую допустил бы любой на моем месте. Радуйся, что я сейчас для тебя оценил одно из сложнейших ядер в нашем филиале. Ну-ну, сложил я на груди руки. Сомневаешься в моей работе? Смотри, стена подтвердила высокую точность моего прогноза. Можешь вытащить и купить свое ядро. Цифры на голоэкране к этому моменту и вправду остановились. Теперь показывали ровно 60%. Браво, господин Усейн. Захлопали стоящие вокруг оценщики и несколько посетителей, проследовавших за нами с первого этажа. Наконец-то хоть кто-то смог разгадать этот бесперспективняк. Толстяк грациозно отвешивал реверансы, принимая похвалу от своих коллег. Он отшучивался в скромной манере, дескать, ну, что вы, это же всего лишь моя работа. Вот только я не понимал, чему они радуются. Точность 60%. Это означает, что в 4 из 10 случаев прогноз ошибочен, сухо сказал я. Учитывая стоимость ядра в 4 миллиона, такая низкая точность в оценке неприемлема. Глава 14. Что? Сотрудники в недоумении посмотрели в мою сторону. Вы хоть понимаете, что говорите? Целый год никто из оценщиков не мог проверить, какой навык хранится в этом ядре. 60-процентная точность – это уже чудо в таких условиях, вспылил Валистас. Совсем недавно ваш любимый Усейн хвастался 100-процентным прогнозом, а теперь вы называете 60% чудом? Какая же низкая оказывается у вас планка, рассмеялся я. Андрей, вы не понимаете, что говорите. Чем выше ступень ядра, тем сложнее его оценивать. Главный оценщик ранее высказывался о ядре первой ступени, что касается четвертой, то никому еще в филиале не удавалось дать такую золотую гарантию. Золотую гарантию? Приподнял я бровь. Так называют прогноз со 100% точностью. Эксперты, которые могут проводить такую оценку выше третьей ступени, работают только в столичном филиале. Теперь понимаете, насколько тяжело работать с четвертой, вмешался в разговор один из оценщиков, старик по имени Тернер. Судя по бейджику, он был заместителем Усейна. Да, брось, Тернер, какой смысл объяснять такие нюансы клиенту с завышенными стандартами? Видите ли, 60% для него мало. ПФФ, что касается вас, молодой человек, то я нашел тот навык, который вы искали, но раз у вас такой неадекватный взгляд, больше я для вас оценивать ничего не буду. Усейн гневно взмахнул подолом платья и отвернулся. Усейн, ты обязан оценивать ядра VIP-клиента высшего уровня, нахмурился руководитель службы безопасности. Да будь он хоть трижды высшего уровня. Я уже сказал, я отказываюсь работать для такого невежды. VIP-клиент высшего уровня, изумились столпившиеся рядом оценщики. Они округлившимися глазами уставились на меня, будто увидели привидение. Он самый, тихо закивали им клиенты, которые пришли с первого этажа. Андрей, прошу прощения за высказывание главного оценщика. Я сейчас же доложу руководству, чтобы уладили проблему с ним, сложил Бернар руки в извиняющемся жесте передо мной. Не нужно. Раз максимум этого напыщенного старика всего лишь 60%, то я сам не хочу больше иметь с ним дела, успокоил я сотрудника жестом, оглядываясь по залу. Невежество, лишь снова фыркнул Усейн. Следуя вдоль 100-метровой стены, мое внимание было привлечено человеком у ее противоположного края. Статный темноволосый мужчина оценивал одно из ядер, однако на нем не было белой формы оценщика. «Камилла, ядра в стене могут оценивать только сотрудники», — уточнил я, не отрывая взгляда от того человека. «Вообще-то нет. Стена подтверждения расположена в общем зале для того, чтобы любой посетитель мог испытать свои силы», — незамедлительно ответила девушка. «Проверять можно только ядра, которые не смогли с первой попытки проверить наши оценщики. Если желающий создаст прогноз выше минимальной точности, то ему будет разрешено выкупить ядро без аукциона со скидкой равной стоимости наших услуг по оценке ядра. Если же посетитель ошибется, то он должен будет оплатить комиссию за использование стены подтверждения. Размер комиссии 1% от стартовой стоимости ядра. Интересненько. Разрешая оценивать всем ядра, магазин сразу достигал нескольких целей. Показывал обычным людям, насколько сложна оценка ядра и что Nutrilon не просто так берет за это деньги. Тем самым он поднимал репутацию своих оценщиков. Вдобавок к этому он получал небольшую прибыль. Второе, если кому-то вдруг удавалось создать высокоточный прогноз, то Nutrilon получал возможность продать ядро, которое еще неизвестно сколько времени бы пылилось в его загашниках. Политика Nutrilon и вправду была продумана. Я сделал заметку в уме придумать для своей корпорации тоже какую-нибудь аналогичную интерактивность с клиентами, которая бы решала проблемы компании. «Вам упаковать ядро?» – осторожно нарушила мои размышления Камилла. «Что касается низвержения ярости, то мне нужно было срочно приобрести этот навык. Однако совершать покупку за 4 миллиона всего лишь с 60% вероятностью того, что мне нужно. Хм, я не собираюсь платить, если нет гарантии получения нужного мне навыка», – сухо сказал я, прокручивая в телефоне ленту раздела монстрологии на сайте Skyfy утечек. Меня сейчас интересовал список навыков четвертой ступени, которые можно было получить из километрошейного жирафа. Если навыков первой ступени у монстра было всего лишь под сотню, то с каждой следующей ступенью их число увеличивалось в геометрической прогрессии, а все из-за того, что каждая эволюция давала множество разветвлений развития. А еще было скрещивание навыков, которая еще больше увеличивала их разнообразие. Поэтому один только перечень списков выходил размером со столб. Хорошо, что у меня был эдитизм, и вся эта информация быстро перетекала в мою память. Однако это был перечень навыков только для одной ступени одного монстра. Если бы речь шла в целом об оценке разных ядер разных монстров, то на впитывание информации о них у меня ушли бы месяцы, а может и годы. Не зря оценка ядер считалась отдельной наукой. Чтобы успешно заниматься ею, одного системного навыка было недостаточно. Нужно было еще изучить классификацию навыков со всеми ее ответвлениями, вариациями, различную методологию интерпретации их признаков, а также кучу прочих необходимых мелочей. Собственно, поэтому те, кто желал связать свою жизнь с ядерной промышленностью, получали отдельное образование в университетах. Поняла, кивнула девушка и вернулась к списку монстров в планшете. Тогда перейдем к следующему ядру по очереди. Постой, для начала я его сам попробую оценить, остановил я Камиллу. Вы хотите оценить его? Изумленно подняла она на меня взгляд. Лица остальных присутствующих впали в недоумение. Их было порядка 15 человек вокруг нас. Усин посмотрел на меня с подозрением, а затем, ха-ха-ха, ничего смешнее не слышал, зашелся толстяк хохотом, едва сдерживая живот, отсмеявшись как следует. Он вытер с глаз слезы. Этому ядру целый год не могли составить прогноз опытные оценщики, проработавшие в своей сфере больше 10 лет, а ты хочешь оценить его? Молодой человек, ты вообще отдаешь отчет своим словам? Ты уже купил мне одно ядро. Хочешь еще одно оплатить? Ха-хах, ты хочешь бросить мне вызов? В прошлый раз тебе просто повезло. Я лучший оценщик в этом городе. Да. «Предлагаю продолжить нашу дуэль, или ты боишься соперничать с клиентом?» Приподнял я бровь. Поначалу я хотел отказаться. В глазах коллег и клиентов это бы выглядело как издевательство над ребенком, но толстяк покачал головой, поправил подол своего стелющегося по полу платья. «Вижу, что ребенок слишком дерзкий, и если ему не преподать урок, то он никак не образумится. Хорошо, если ты выиграешь, я оплачу тебе покупку этого ядра. Но что будет, если я проиграю? Мне не важно. Можешь назвать любую ставку, умудренный годами старец. Ты не использовал скидку, а теперь отказываешься от услуг главного оценщика. Все это привилегии, положенные VIP-клиенту, однако складывается такое ощущение, что тебе совсем не нужен этот статус. Тогда как насчет того, чтобы поставить на кон VIP-карту? По-змеиному улыбнулся старик. Стоило ему сказать свое требование, как стоящие передо мной люди переглянулись. Причина была понятна. Усин высказал слишком завышенное требование. Внутри торгового дома можно было сказать, что моя VIP-карта считалась бесценным сокровищем. Ее нельзя было купить ни за какие деньги, так как она выдавалась только лично членами семьи Nutrilon. Это было то, чем желал обладать бы каждый клиент. Вот на что нацелился старый лис. «Господин Усин, это несправедливо. VIP-карта стоит намного дороже ядра», — воскликнула Камилла. «Это разговор между мужчинами, девочка, не вмешивайся», — сказал толстяк, после чего обратился ко мне. «Ну так что, испугался, где твое прежнее бахвальство?» Все уставились на меня в ожидании ответа. «По мнению многих, я должен был отказаться, ведь условия несопоставимые. Ты прав, эта карта ничего для меня не стоит. Для вас это сокровище, для меня же просто кусок пластика, поэтому я приму твою ставку, старик», — спокойно сказал я. «На самом деле мне было неважно, какой будет ставка, ведь я знал, что выиграю в этом пари». Далее я обратился к одному из сотрудников, не обращая внимания на старика в платье. «Объясните мне, как и что здесь нажимать?» Спустя 5 минут вводного инструктажа, я запустил процесс оценки в стене подтверждения. «Андрей, вы точно уверены? В случае ошибки помимо карты вам еще придется заплатить 1% от стоимости ядра. Это 40 тысяч корон». В голосе Камиллы звучало беспокойство. «Я дал тебе чаевые в 10 раз больше этой суммы. Думаешь, меня волнует такая мизерная комиссия?» Улыбнулся я, глядя на стажера. По возрасту она и вправду выглядела, будто только недавно выпустилась из школы. «Простите», — опустила взгляд девушка. «На данный момент мой навык оценки достиг 4-й ступени, но учитывая, что опытные оценщики целый год не могли построить по нему высоковероятностный прогноз, думаю, вряд ли его будет достаточно, пусть даже он 3-й ступени. Незаметно для всех я ушел в измерение мозгового штурма и вернулся оттуда лишь после получения завершения улучшений. Навык «Извращенный рентген ядра» эволюционировал в «Оскверняющий ядра взгляд». Вот так уже лучше. Усин обладал ментальным моделированием, которое относилось к обычным навыкам оценки 6-й ступени. Полагаю, из-за повышенной редкости и нестандартной точки зрения моя 5-я ступень будет понадежнее. Я прикоснулся к синему ядру, встроенному в стену, прохладному и гладкому. Закрыл глаза. Оценить. Сознание моментально ворвалось во внутреннее измерение шара. Все вокруг заполонили образы танцующих женщин, стройных, с идеальными пропорциями и манящими алыми губами. Их руки манили меня. От вида этих обнаженных красоток меня бросило в жар. Однако, стоило мне подойти ближе, как они облепили меня и превратились в свои противоположности. Толстых уродливых женщин с стройными подбородками по всему телу. Каждый сантиметр их кожи усыпали либо гниющие бородавки, либо бледно-серые струпья. Бррррр. Весь жар внутри сменил пронизывающий до костей холод. Я сухо сглотнул и попытался отстраниться. Женщины извивались в медитативных движениях, но вскоре слились воедино, в одну точку, и на ее месте оказалось лишь темное, постоянно меняющее форму пятно. Мои глаза открылись, рука отстранилась от ядра. Инстинктивная реакция на женщин пропала, сменившись холодной задумчивостью. Хм, начинка этого шара действительно выглядела очень странно. Я увидел множество образов, но мне они не давали никаких подсказок. Это была просто какая-то непонятная муть, по которой нельзя было сделать вывод, есть ли в ядре низвержение ярости или нет. Неудивительно, почему она вызвала столько проблем у оценщиков. «Что, уже сдаешься?» — послышался позади смешок Усейна. Моя голова была чуть наклонена, в голове одновременно проносились десятки мыслей. Я считал, что редкость моего навыка оценки и нестандартность точки зрения переплюнут 6-ю ступень Усейна, но я упустил из вида еще один важный фактор: я не извращенец. Из-за этого мне сейчас трудно правильно истолковать увиденное. У меня попросту точка зрения нормального человека. С оценкой предыдущих ступеней таких проблем не возникало, так как тогда навык тоже был слабее. Я мог еще что-то предполагать, видя их, но с 5-й эволюцией видения стали завуалированнее. И что-то мне подсказывало, что если повышу ступень навыка еще раз, то намеки на навыки станут еще более запутанными. И чем дальше я буду его развивать, тем сильнее будет падать его эффективность в моих руках. Хм, значит, эту проблему, как обычно, просто эволюцией не решить. Нужно найти другой путь. Нужно усилить свою оценку каким-то другим способом. Вопрос только каким? Можно ли сделать это при помощи другого навыка? Мозговой штурм. Я прошел на кухню и плотно прикрыл дверь, чтобы холод пустоты не проникал внутрь. Присел на табуретку, закинул ногу на ногу. Идея об усилении эффективности одного навыка другим продолжала вертеться в голове, так сказать, синергия. Но у меня не было подходящих способностей, хотя в памяти проскользнули всполохи тумана, намекая о том, что один из навыков все-таки может оказаться подходящим. Жертвенная слепота, отказ от одного чувства для усиления любого другого. Механика была простой, но в ней заключалась предпосылка для синергии. Если на 1-й ступени он усиливает возможности тела, то может ли в следующих эволюциях усиливать навыки? Хм, пока не попробуешь, не узнаешь. Я потратил еще 100 тысяч корон. Внимание! Навык «Жертвенная слепота» достиг максимального уровня. Желаете провести его эволюцию на следующую ступень? Список доступных навыков, в которые можно улучшить жертвенную слепоту. 1. Неподвижная активность, раскрыть описание навыка. 2. Лучшая оборона – это нападение, раскрыть описание навыка. 3. Уставший активист, раскрыть описание навыка. 999. Ломая свои кости, я становлюсь сильнее, раскрыть описание навыка. В какой из указанных навыков желаете совершить эволюцию? Перед выбором рекомендуется ознакомиться с описанием каждого навыка. Мои глаза прищурились. Я раскрыл описание первого навыка. Неподвижная активность. Описание. При нахождении в неподвижном состоянии, расход ментальной энергии на активные навыки снижается. Так, с этим все понятно. Перейдем к следующему навыку. Лучшая оборона – это нападение. Описание. Заблокировав себе защитный навык, вы можете увеличить урон любого атакующего навыка. Я быстро просматривал остальные описания. Да, я был прав, выдохнул я спустя несколько минут. Жертвенная слепота открывала ветку для развития навыков, которые усиливали другие. Этакая ущербная синергия. Вот почему она была эпической, несмотря на свою слабость на первой ступени. Правда, эти навыки могли усиливать другие, но только не выше своей ступени. Учитывая, что моя извращенная оценка была пятой ступени, то жертвенную слепоту мне тоже придется эволюционировать минимум до пятой ступени. Пробежавшись взглядом еще раз по всем вариантам развития, я выбрал наиболее подходящий для последующего усиления навыка оценки. Затем я эволюционировал его еще раз, и еще раз, до тех пор, пока не дошел до пятой ступени. С каждой следующей ступенью свойства усиления других навыков становилось более прицельным, все больше переходя от обширной к более узкой специализации. Но при этом увеличивалась эффективность усиления. Так, если вторая ступень усиливала большой спектр навыков, относящийся к определенному виду, то третья ступень усиливала уже какую-то часть навыков внутри этого спектра. Четвертая соответственно сужала круг усиления еще больше, а на пятой ступени эффект распространялся только на определенную ветвь эволюции. В моем случае это было усиление разновидности навыков извращенной оценки. С вашего счета списано 1000000 корон. Навык «Страдающий обозреватель» эволюционировал в интерпретации извращенной оценки. Интерпретатор извращенной оценки, уровень 1. Описание. Высокоточная экспертная интерпретация ведения извращенной оценки не выше пятой ступени. Для активации интерпретации необходимо стереть часть воспоминаний по выбору пользователя. Чем выше ступень и редкость навыка в ядре, тем выше стоимость активации. С повышением уровня коэффициент обмена воспоминаний в оплату активации растет в пользу пользователя. Активный. Редкость эпическая. Ступень. Пятая. Как я уже говорил, так как я не был извращенцем, видения, которые мне показывала извращенная оценка, были для меня загадкой. Однако, новый навык позволял максимально точно интерпретировать эти странные знаки, переводя их в понятный нормальному человеку вид. Правда, с ростом эффективности, цена за нее тоже увеличивалась. В моем случае мне нужно было навсегда пожертвовать равноценным кусочком памяти. Это могло быть как одно важное воспоминание, так и несколько незначительных, которые в сумме будут равны важному. Отменить мозговой штурм. Интерпретировать извращенную оценку. Ваш запрос принят. Укажите воспоминания, которые хотите внести в качестве оплаты активации. Вместе с системным уведомлением в интерфейсе появилась шкала заполнения этой оплаты. На моем лице всплыла легкая улыбка. Без каких-либо сомнений я быстро определил воспоминания, от которых хочу избавиться. Указал их в таком количестве, чтобы шкала оплаты заполнилась полностью. Это было 20 микрособытий. Ха-ха. Долой 20 ненужных воспоминаний о том, что я ел на завтрак, видел по пути в офис и прочие мелочи. Да, для кого-то стоимость активации навыка выглядела дорого, но только не для меня. Благодаря эдитизму я помнил абсолютно все вещи и события, которые произошли со мной с момента его получения, даже самые незначительные. Это была огромная гора высокодетализированных мусорных воспоминаний в моей голове, и с каждым днем она становилась все больше. А это значит, что у меня всегда есть способ по дешевке расплатиться за навык. Так сказать, эта цена идеально подходила для меня. Как только интерпретация активировалась, перед глазами всплыли бегущие строки экспертного заключения. Процесс выглядел так, будто кто-то очень быстро печатает документ, и моей задачей было сейчас перенести этот документ в реальный мир. Я быстро принялся записывать всю информацию в отчет для стены подтверждения, едва поспевая за строками экспертизы, которые всплывали в разуме. Одна страница, вторая страница, Третья страница. Благо у меня был прокачан на максимум уверенный пользователь ПК, поэтому текст я набирал с искрометной скоростью. Ни за что бы не подумал, что из короткой извращенной сцены можно было вытащить такую тонну полезной информации для оценки. Чего ты там пишешь так много? Это все бесполезно. Насколько бы много ты ни писал, значение имеет правильность твоих формулировок и выводов, хмыкнул толстяк. Едкие замечания этого старика фоном проносились мимо моих ушей. Вскоре я написал последнюю строчку. Объем отчета составил 15 страниц. Готово. Вдавил я кнопку завершения подготовки отчета. Над ядром вспыхнул текст. Навык «Дождь ядовитых клинков». Точность прогноза 0,0%. Убедившись, что стена приняла и теперь анализирует мой отчет, я вернулся назад к Камилле, растолкав взглядом группу загородивших проход оценщиков. У девушки в руках был рабочий планшет со списком ядер и указанием монстров, из которых они получены. Поэтому, взяв его, я начал пристально изучать список, ища следующее ядро, в котором может оказаться нужная мне способность. Господин Усейн, там указано название другого навыка. Это не низвержение ярости, указал на табло пальцем Валистас. Что тут удивительного? Он указал просто наугад первый вспомнившийся навык, лишь бы выразить несогласие с моей оценкой, самодовольно ухмыльнулся Усейн. Уверен, эти цифры сейчас не сдвинутся ни с места, так и зависнув на нулевом проценте. Ага, то-то господин VIP-клиент так быстро отошел от стены, даже не стал ждать результат подтверждения. Видимо, знал, что в этом нет смысла, рассмеялся один из молодых оценщиков. Остальные его коллеги загоготали в ответ. Уверены, но цифры сдвинулись с места, прокомментировала Камилла. Она смотрела на Усейна и его свиту, сдвинув брови. К удивлению всех, красные цифры на табло, и вправду, вдруг начали сменять другу. Навык «Дождь ядовитых клинков». Точность прогноза 0,2%. Точность прогноза 0,3%. Точность прогноза увеличивалась процент за процентом, вызывая у людей удивленные взгляды. Камилла. Да, Андрей, с моей стороны сейчас было бы некультурно выбивать людям зубы, поэтому у меня к тебе просьба. Запиши, пожалуйста, имена всех, кто только что смеялся или иным способом проявлял неуважение ко мне. Как закончишь, скинь мне этот список. Нужно будет потом поработать над ним. Точность прогноза 0,8%, 0,9%. Глава 15. Точность прогноза в стене подтверждения продолжала расти. Вскоре она достигла рубежа в 10%, а затем и 11%. Вызывая у посетителей заинтересованные взгляды, Усин прищурился, оценивая горящие красным цифры. Через пару секунд его напряженное выражение лица расслабилось, а губы растянулись в улыбке. Что ж, должно быть, уважаемый VIP-клиент угадал некоторые признаки. На самом деле это несложно сделать. Достаточно указать самые общие формулировки, наподобие у этого навыка есть пассивное свойство или активное свойство, и тогда даже не будучи оценщиком ты попадешь в добрую половину навыков, рассмеялся он. Его похожие на сардельки пальцы спокойно постукивали по пузу. Однако, так делают только дилетанты. Профессионалы сразу бьют в мишень точными указаниями. Вряд ли прогноз Андрея перепрыгнет выше 20%.